Глава 26. Будучи опытной сиделкой, я понимала, что Индира поправится не сразу. Она потеряла большой процент веса и никогда не отличалась крепкой конституцией. Следующие несколько дней я заставляла ее вставать с постели и завтракать. Затем мы гуляли по саду, и она шла отдыхать до ланча. Я попросила поваров готовить простые питательные блюда, которые мог удержать ее желудок, ослабленный голоданием. По вечерам мы ужинали вместе на веранде перед ее комнатой. Я пообещала рассказать ей свой план, когда она окрепнет и будет в состоянии его выполнить. О самом плане я не имела ни малейшего представления, хотя кое-какие мысли начали появляться. Махарани навещала меня каждый день, когда Индира отдыхала после обеда, удивляясь переменам, происходящим с дочерью. «Ты волшебница, Аня, я благодарна, что ты приехала. Может, она образумится». «Пока у нее всего лишь появилось желание жить», — предостерегла я Аешу. По вечерам я писала Дональду, рассказывая о жизни во дворце. Я предупредила его, что пробуду в Индии дольше, чем рассчитывала. Я невыносимо скучала по нему, а выздоровление Индиры шло очень медленно. Приблизительно через месяц она стала хоть немного похожа на себя прежнюю, начала проявлять интерес к жизни и набралась сил, чтобы совершать короткие верховые прогулки по парку. Во время этих прогулок я рассказала ей о своей любви к Дональду и о наших с ним планах, а также поделилась опасениями по поводу предрассудков его матери. «Судя по тому, что ты рассказывала, Дональду безразлично, что думает его мать», — заметила Индира. «Поместье принадлежит ему, и он может жениться на ком захочет». Но он пока не осмелился рассказать ей обо мне. «Расскажет, куда денется. Все будет хорошо. Подумаешь, зловредная свекровь, мне грозит война между княжествами. Ты такая счастливая, Аня. Можешь делать, что захочешь». Я старалась найти утешение в словах Индиры, хотя понимала, что она не осознает всей сложности моего положения. В тот момент у меня возникло еще одно основание для беспокойства. Я могла только надеяться, что ошибаюсь. Уложив Индиру спать, я ходила взад и вперед по комнате, размышляя, как ей помочь. Я знала, если ее заставят выйти за нелюбимого и запрут в Зинане, она вновь перестанет есть и зачахнет, а меня рядом не будет. В тот вечер я спросила совета у звезд. Мама с детства внушала мне, что надо проявлять осторожность, вмешиваясь в судьбу людей. «Будь осторожна, доченька», — учила она меня. «Помогая людям, ты становишься частью их судьбы». Отдавая себе отчет, что Махарани, женщина, заменившая мне мать, расценит любой мой план как предательство, я все же не видела другого выхода. На следующий день, еще до завтрака, я пробралась к беседке, где 6 лет тому назад спрятала свое наследство. Выкопала мешочек, достала 2 камня поменьше и положила в карман сари, а 3-й, самый крупный, вернула на место. Гуляя с Индирой после обеда, я отвела ее в укромное местечко, где нас не могли подслушать, и усадила под кустом жасмин. «Ну что, придумала план?» — нетерпеливо спросила Индира. «Но это не совсем план», — ответила я. «Обычно, когда люди имеют дело со свершившимся фактом, они его принимают. Инди, ты знаешь, где сейчас принц Варун?» «По-моему, где-то в Европе», — задумчиво почесала нос подруга. «Но ему передадут мое письмо, где бы он ни был». «Тогда напиши, что приедешь к нему через несколько недель, например, в Париж. Назови время и место и назначь ему свидание». Она удивленно посмотрела на меня. «Ты считаешь, что мне надо сбежать?» «Это единственный выход. Я скажу твоей маме, что тебе нужно восстановиться после болезни в Швейцарии. Свежий горный воздух и перемена обстановки не только помогут выздоровлению, но и отвлекут тебя от мысли о Вароне. Скажу, что ты согласна после этого вернуться в Индию и выйти за Махараджу Дарампура». «Ой, Аня!» — Индира сжала мою руку. «А мама тебе поверит?» «К несчастью, поверит. Я сыграю свою роль до конца и солгу, что убедила тебя выполнить свой долг. Ты тоже должна сделать вид, что готова принять их точку зрения». Индира закусила губу. Они ведь не дадут мне благословения выйти за ворона. Не дадут, если таково твое решение. Смирись с этим, — твердо произнесла я. Она долго обдумывала мое предложение, а я размышляла о том, что, наверное, даже для нее это слишком. Потерять любовь родителей, столкнуться с их неизбежным гневом и разочарованием. Ей предстояло сделать трудный выбор, но она должна была полностью осознавать последствия своих поступков. «Мне придется выйти за него втайне от всех?» «Да. А если он любит тебя так же сильно, как ты его, то поймет, что это единственный выход. Ничего не поделаешь. У вас не будет грандиозной свадебной церемонии, на которую соберутся два княжества. У меня совсем нет денег. Даже на свадебное платье», — нервно засмеялась Индира, начиная осознавать, на что себя обрекает. «Мамочка и папочка оставят меня без единой рупии!» «Я немного скопила», — сказала я. Какая ирония судьбы, находясь во дворце, принадлежащем богатейшему семейству мира, предлагать свои скромные средства наследнице. «Они когда-нибудь простят меня?» «Хочешь быть с вороном? Придется рискнуть. Знаешь, что я поняла, работая медсестрой на войне? Жизнь слишком коротка. Если хочешь жить так, как считаешь нужным, чем-то надо жертвовать. Мы с вороном должны быть вместе. Я напишу ему и назначу встречу в Париже». «Да, если он согласится, я поговорю с твоей матерью». Индира встала и взволнованно заходила по комнате, не в силах принять решение. Наконец остановилась и повернулась ко мне. «Я напишу ему прямо сейчас. Сможешь отправить письмо после обеда?» «Конечно». Отправив письма Варуну и Дональду, я шла по шумной, запруженной людьми улице, свыкаясь с мыслью, что мое участие в очередной афере Инди навсегда закроет передо мной ворота дворца. И все же я знала, что передо мной новая жизнь, которая пройдет в другом месте. Я вошла в ювелирный магазин и, черпая силы в своей любви к Дональду, протянула мужчине за прилавком два рубина. Часом позже я вернулась на стоянку рикш. По глазам торговца я поняла, что камни оказались невероятно ценными, и он дал мне за них от силы четверть настоящей стоимости. Тем не менее денег теперь хватало на свадебное платье для Индиры и приблизительно на год скромной жизни, если потребуется. Больше двух недель мы с Индирой изнывали от нетерпения, ожидая ответа от ворона. Когда пришло письмо, я сразу же отнесла его подруге. Она дрожащими руками открыла конверт, и глаза ее засияли. «Он пишет, что не может без меня жить и согласен, что это единственный выход. Что дальше?» «Я сегодня же поговорю с твоей мамой». «О, Анни!» Индира заключила меня в объятия. «Как я смогу отблагодарить тебя за помощь?» «Когда-нибудь отблагодаришь». В тот вечер, собравшись с духом, я вызвала Махарани на разговор и рассказала о своем плане. Ее прекрасные темные глаза смотрели на меня с доверием и любовью. Я сама поразилась, как легко смогла ее обмануть. Когда я закончила говорить, она взяла меня за руки и улыбнулась. «Спасибо за помощь, Анни. Я знала, что она тебя послушает. Мы все тебе очень благодарны». Покидая покои Махарани, я чувствовала себя лгуньей и предателем. Я отправила Индиру к матери, и она тоже блестяще сыграла свою роль. На следующий день нам купили билеты в Европу. Судно отправлялось через 10 дней. Тем временем мне предстояло разобраться с еще одним делом, не терпящим отлагательства. Для этого я нашла мою старую подругу и наставницу Зену. Мы отправились в сад. Она пощупала мой пульс, заглянула мне в глаза и кивнула. «Я знаю, зачем ты пришла. Можешь мне помочь?» С дрожью в голосе спросила я. «Ты не хочешь ребенка?» «Хочу, только не сейчас. Будут другие». Она наклонила голову. «Приходи после обеда. Посмотрим, что можно сделать». Я вернулась к ней, сходя с ума от волнения. Обследовав меня, Зена покачала головой. «Уже больше 12 недель. Сама знаешь, что на таком сроке это опасно». Я знала, но трусливо зарывала голову в песок. Отец ребенка тебя любит. Да. Тогда зачем ты пришла? Это сложно. Любовь всегда непроста. Скажи, что у тебя есть для него бесценный подарок. Если он действительно тебя любит, то будет счастлив. Лишь в ту минуту до меня дошел весь ужас моего положения. Зана, ты не понимаешь. Я не знаю, что делать. Ты найдешь выход, Анахита. Я ушла от нее в слезах, отправилась на конюшню и попросила конюха приготовить лошадь. Скачав во весь опор, я ругала себя за беспечность, выкрикивая в раскаленный воздух злые слова. Конечно же, я знала, почему я отказывалась признать факты. Неглупая женщина с обширными медицинскими познаниями, всегда готовая помочь другим, умудрилась разрушить собственную жизнь. Пришпоривая лошадь, я раздумывала, не броситься ли прямо сейчас на землю, чтобы не страдать от ужасных последствий своей глупости. Дональд, конечно, меня любит, однако если я вернусь из Индии беременной, в то время как желанный для нас обоих союз невозможен, даже он решит, что я зашла слишком далеко. Я думала о его матери, ревностной католичке, которая, не моргнув глазом, утопила бы любого ребенка, рожденного вне брачных уз, не говоря уже об отпрыске собственного сына и язычницы из Индии. Резко остановившись, я спрыгнула с лошади, упала на колени и дала волю слезам. В конце концов, я встала, утешая себя мыслью, что у меня есть еще несколько недель, чтобы все обдумать, а деньги, вырученные за рубины, помогут выжить, что бы я ни решила. Так или иначе, растущий во мне ребенок появится через 6 месяцев. Я часто говорила пациентам, что надо принимать волю богов и молиться, чтобы хватило сил. Теперь мне оставалось только следовать этой мантре. На следующей неделе мы отплыли в Европу. Судно вышло из порта, мы стояли на палубе, глядя, как исчезает из виду любимая Индия. Подруга сжала мою руку. Каждая из нас думала о своем. Индира вскоре ожила и танцевала ночи напролет с многочисленными поклонниками, ищущими ее общество. У меня появилось время разработать план. Когда корабль пришвартовался в Марселе, мы сели на поезд до Парижа, а там поселились в Ритце. Я сразу отправила телеграмму Махарани, в которой сообщила, что мы благополучно прибыли в Париж и на днях выезжаем поездом в швейцарские Альпы. Принц Варун должен был приехать на следующее утро. Взвинченная сверх всякой меры Индира примеряла взятые с собой платья и отвергала одно за другим. «Мне нечего надеть!» «Я 100 лет ничего не покупала. Вся моя одежда вышла из моды». «Твоему принцу все равно, какое на тебе платье», — заметила я. В ту ночь мы обе не могли уснуть. «А куда вы с Вороном поедете после свадьбы?» — спросила я. «Он пишет, что мы поженимся как можно скорее и побудем в Европе, пока дома все утихнет. Аня, тебе не кажется, что я поступаю неправильно? Родители с ума сойдут». «Я ведь говорила тебе, Инди. Мы должны сделать все, чтобы найти свое счастье. Даже если это причиняет боль тем, кого мы любим. Надеюсь, все будет хорошо. Твои родители любят тебя слишком сильно, чтобы отказаться навсегда. А вот меня твоя мама никогда не простит», — сказала я в темноту. «Простит. Она поймет, что я тебя заставила. Ты здесь ни при чем». «И прекрасный принц, который тебя любит, станет твоим мужем, как мы мечтали в нашу первую встречу. А ты вернешься к своему, и мы все будем жить долго и счастливо». Бессонно ворочаясь в постели до самого рассвета, я начинала бояться, что чудесная сказка скоро превратится в ночной кошмар. На следующий день мы с Индирой сидели в гостиной и ждали ее принца. Наконец дверь отворилась, и он появился на пороге. Инди с радостным криком бросилась в его объятия. Я тихонько удалилась. Вернувшись через несколько часов, я застала Индиру за письменным столом с ручкой в руке в глубокой задумчивости. «Слава богу, ты пришла, Аня. Мне нужна помощь. Варун просит написать родителям, что мы женимся. Когда письмо придет в Индию, они уже не смогут нас остановить. А я не знаю, что писать. Я помогу тебе. Только сначала скажи, твой принц оправдал ожидания? О, да, мечтательно произнесла Индира. Ворон уже выхлопотал разрешение на брак. Он говорит, что надо спешить, потому что у нашей семьи всюду шпионы, и они могут узнать о наших планах. Поэтому церемония назначена на послезавтра, в городской ратуше. И мне нужен свидетель. Ты согласишься? «Семь бед, один ответ», — ответила я. «Куда же я денусь? Давай напишем письмо». На следующий день пришел ворон. Я видела, что их чувства взаимны. Оба светились от счастья. «А куда вы поедете, когда поженитесь?» — спросила я у него. «Один мой друг предлагает жить в его доме в Сан-Рафаэле, сколько понадобится. Обеим семьям нужно время, чтобы примириться с нашим поступком. Я не хочу еще больше расстраивать родных, выставляя наш брак на показ, поэтому мы пока залежем на дно. Думаю, европейское общество найдет это невероятно романтичным», — улыбнулась я. «Просто сказочный сюжет. Влюбленные принц и принцесса убегают, чтобы быть вместе. Ворон говорит, что я должна написать милое письмо брошенному Махараджи», — скорчила рожу Индира. «Что я ему напишу?» «Дорогой старый принц, вы толстый и безобразный. Я вас никогда не любила. Мне нисколечко не жаль, что я выхожу замуж за другого. Искренне ваша принцесса Индира». «Так, что ли?» Мы посмеялись, затем ворон ласково обнял Индиру. «Своим решением мы причиняем боль многим людям. Поэтому надо стараться вести себя честно и достойно». «Понимаю», — вздохнула Индира. Ворон встал и повернулся ко мне. «Спасибо тебе, Анахита, за все, что ты сделала для моей принцессы. Мы оба перед тобой в долгу. Мне надо идти. Я тоже должен написать родным. Увидимся утром в муниципалитете». «Bon vie, mon amour», — пропела Индира, послала ему воздушный поцелуй и повернулась ко мне. «Просто не верится, что завтра у меня свадьба. Я всегда воображала пышную церемонию в Кучбихаре с принцем в официальном наряде, въезжающим во дворец на слоне, а мы просто поймаем такси и поедем в муниципалитет». «Тебя это огорчает?» — спросила я. «Нисколечко. И его тоже. Ворон хороший парень, Инди. Тебе с ним повезло, а главное, он тебя любит». «Я знаю, что ты хочешь сказать», — посерьезнела Индира. «Когда я стану его женой, придется покончить с капризами». «Вот именно». Я улыбнулась ее самокритичности. «Предлагаю поужинать». На следующее утро, несмотря на то, что Индиру было некому купать, умащивать маслами и заворачивать в многослойные свадебные сари, и ей помогала одеваться только я, она выглядела настоящей красавицей в белом кружевном платье с кремовыми бутонами роз в роскошных и сине-черных волосах. Сидя в невразительной комнате муниципалитета со слугой ворона и глядя, как моя любимая подруга выходит замуж за своего ненаглядного принца, я чувствовала, что круг нашей юности замкнулся. Будущее оказалось не похожим на сказки, которые мы придумывали маленькими девочками, лежа на траве и глядя на звезды. Мы обе узнали любовь, и она изменила нашу жизнь так, как нам и не снилось. После церемонии мы выпили шампанского, присланного в номер для медового месяца, который снял ворон. «Милая Анни, не забудь дать мне свой адрес», — потребовала Индира. «Да, я обязательно напишу тебе в Сан-Рафаэль, когда вернусь в Лондон». Через 20 минут я ушла к себе, видя, что им не терпится остаться наедине. На прощание я одарила Индиру ободряющей улыбкой, понимая, что она со страхом и трепетом ждет своей первой брачной ночи. Уходя, я ей радовалась и боялась того, что завтра смогу наконец заняться собственными делами. На следующее утро, когда молодожены выбрались из своего любовного гнездышка, я уже сложила вещи и собралась уходить. Увидев мой закрытый чемодан, Индира погрустнела. «Ты точно не хочешь поехать с нами в Сан-Рафаэль?» «Думаю, вы и без меня не соскучитесь. Кроме того, я должна вернуться к своему любимому». Как можно более жизнерадостным тоном сказала я. Я так благодарна тебе за то, что ты помогла устроить мое счастье. Ну что ж, прощай. Мы обнялись и расплакались. Коридорный унес мой чемодан. «Будь счастлива, подружка», — сказала я. «Обязательно буду. Ты тоже, Аня. Я никогда не забуду, что ты для меня сделала. Не знаю, смогу ли когда-нибудь отплатить тебе, но если что-то понадобится, дай знать». «Спасибо», — кивнула я, не в силах произнести еще хоть слово. «До свидания». Сделав глубокий вдох, я отвернулась и пошла к двери. Оказавшись на Вандомской площади, я постояла несколько минут, чтобы прийти в себя, нашла почтовый ящик и опустила письмо Дональду, в котором объясняла, что некоторое время не смогу с ним увидеться. Затем подняла чемодан и сделала первый шаг в неизвестность.